Якоб ссорится с Конни. Якоб тянет маму за юбку. «Мам, поиграешь со мной?» Но мама отрицательно качает головой. Ей нужно разложить по местам покупки, вынести мусор, постирать, помыть посуду и пропылесосить. «Можешь немножко подождать?» — просит она. «Не могу!» — сердится Якоб. «Я и так жду уже целую вечность!» Конни смеется. «Давай порисуем вместе!» — предлагает она братику. Конни рисует лук и лошадку, которая щиплет траву. Якобу нравится рисунок Конни, но сам он рисовать не хочет. Он хочет играть по-настоящему, в игрушки. «Ну хорошо», — уступает Конни. «Пойдем поиграем с подъемным краном». Якоб сияет от радости. Он так любит свой большущий подъемный кран. Мама тоже рада, что Конни соглашается поиграть с Якобом. «Спасибо, Конни, ты мне очень помогла». Конни и Якоб идут в детскую. Там стоит кран на четырех колесах. Благодаря колесикам его можно катать. На конце троса закреплен крючок. Крутишь ручку, груз поднимается и опускается. Конни привязывает к кубику веревочку и делает петлю. «Смотри, это груз», — объясняет она брату. «Мы можем поднять его с помощью крана». Но Якоб хочет сам играть с краном. «Это мой кран», — заявляет он. «Я сам знаю, как с ним играть». Конни продолжает крутить ручку, и Якоб начинает сердиться. «Отдай!» — требует он. И зачем Конни показывает ему, как играть? Он сам отлично умеет крутить ручку и может подцепить петлю крюком. Почему она его не слушается? Якоб хватает кран и пытается отнять его у Конни. Зажав игрушку под мышкой, он тянет его все сильнее и сильнее. «Отпусти, Конни, он мой!» — кричит Якоб. Конни как раз хочет отпустить кран, но поздно. Раздается треск, и Конни шлепается на пол. Якоб и Конни напуганы. Кран сломан, треснул пополам. «Ой, мой кран!» — огорчается Якоб. «Ты всегда ломаешь мои игрушки!» «Неправда!» — возмущается Конни. «Нет, правда! Так нечестно!» — кричит Якоб. Он ужасно рассержен. Якоб хватает сломанный кран и швыряет его. Игрушка летит за дверь. Бах! «Ты сам виноват, Якоб! Ты же тянул за кран изо всех сил! Вот он и сломался!» — объясняет Конни. «Потому что ты не давала мне покрутить ручку!» — кричит Якоб, сжимая кулаки. «И вообще, это мой кран, а не твой! А ты мне даже поиграть не давала!» Обиженная Конни выбегает из комнаты. Якоб остается один. Он плачет. «Это несправедливо! Всегда Конни все знает лучше! Всегда она решает, как Якобу играть!» Якоб сердится и грустит одновременно. Он никак не может успокоиться. Его любимый краник сломался навсегда и никогда больше не будет прежним. Якобу больше не хочется играть с Конни. Он вообще не хочет ни во что играть. Ни в петрушку, ни в мячик, ни с корабликом, ни с бетономешалкой, ни с динозавром. Он мог бы поиграть на своей маленькой гитаре или построить крепость из разноцветных кубиков, или посмотреть книжку с картинками, а еще нарисовать рисунок, но ему совсем ничего не хочется. Может, достать чертика из ящика с игрушками? Да, Пожалуй, можно поиграть с чертиком. Он мог бы поругать Конни. Любимый краник! По щекам Якоба катятся слезы. Что же теперь делать? Надо бежать к маме. Мама его утешит. В коридоре Якоб встречает Конни. Она держит в руках половинки крана. «Смотри, я принесла липкую ленту. Пойдем ремонтировать кран». Якоб качает головой, поворачивается к Конни спиной и всхлипывает. «Разве можно отремонтировать кран? Он сломался насовсем». Конни возвращается в детскую с игрушкой и липкой лентой. Вообще-то, Якобу хотелось бы отремонтировать кран, ведь он отлично умеет все ремонтировать, чуть ли не лучше папы. Тут Якоб вспоминает, что у папы есть суперклей. Он быстро бежит за ним и возвращается к Конни в детскую. Сидя на корточках, та раскладывает на ковре детали крана. «Неправильно», — замечает Якоб и показывает Конни, как правильно. «Давай сначала капнем клей на сломанные детали», — предлагает он. Конни кивает. «Держи крепко, а я склею». Так они и делают. «Готово!» — восклицает Якоб и проверяет кран на прочность. «Держится!» Какое облегчение! Теперь Якоб достает кубики. Он подает Конни красный кубик и ленточку. Якоб хочет, чтобы Конни опять завязала петельку на кубике, чтобы можно было поднимать краном груз. Конни берет ленточку и ловко обвязывает ею красный кубик. Якоб возвращает кран на место и принимается осторожно крутить ручку. Трос опускается. Крючок, покачиваясь, цепляется за петельку, и Якоб поднимает груз. Груз оказывается наверху. Кран работает, будто ничего не произошло. Якоб так рад. Он вопросительно смотрит на Конни. «Мир?» «Ну, конечно, мир!» Смеется Конни и крепко обнимает братика. В комнату заходит мама. Вдруг она станет ругаться, ведь Конни и Якоб так громко ссорились. Но мама улыбается. «Ну что, весело играете?» — спрашивает она. «Да!» — отвечает сияющий от счастья Якоб.